Глава 34. К храму Искраулу вела длинная, усыпанная мелким гравием дорожка. Поднимаясь вверх, она проходила под несколькими арками, несущими как эстетическое, так и символическое значение. Первая из них казалась просто тремя здоровыми продолговатыми камнями, два из которых установлены вертикально, а третий положен сверху. При ближайшем рассмотрении становились видны вырезанные искусным мастером символы охраны и ограждения. Считалось, что эти ворота преграждают путь любому злу, которое попытается проникнуть в храм. Также каменная арка означала, что посетитель входит из своего обычного мира в мир духовный. Раскинувшийся по краям дорожки сад своей причудливой завораживающей красотой усиливал это ощущение во много раз. Цветы, кусты и деревья, обычные для этих мест и диковинные, так искусно сочетались, рождали столь дивную гармонию красок и форм, что гость невольно начинал оглядываться, засматриваться, любоваться. И постепенно, с каждым шагом, тяжелые мысли отступали, позволяя чутким пальцам красоты разглаживать морщины забот. Дорожка слегка изгибалась, и на следующем повороте перед посетителями вырастала вторая арка, деревянная. С виду такая же простая, как и первая. Даже узоры были похожи. Проходя под ней, человек должен был ощутить свою связь с окружающей природой, проникнуться ей. Разумеется, это не являлось его обязанностью. Просто почему-то так получалось. Следующие ворота увивали цветы. Служители храма внимательно следили, чтобы увядание не опечалило взоров пришедших. Эта арка, роскошная, яркая, дарила радость и легкую улыбку. Сад по-прежнему плескался по обе стороны от дорожки, но его краски слегка бледнели, успокаивая и умиротворяя. Человек, приходя в храм, должен был оставить свои печали за его стенами. Тем, у кого они не так тяжелы, прекрасные виды помогали в этом. Тем же, кто шел с серьезными бедами, хотя бы немного облегчали эту ношу. Лишнее и неважное оставалось позади, словно и не было. Находясь здесь, становилось куда проще увидеть действительно ценное, откинув в сторону охапки каждодневной суеты. Но этого обычно мало. Нужны еще и силы, чтобы справиться с подкинутым судьбой. И следующая арка, высокая, стройная, элегантная, была раскрашена насыщенными голубыми тонами. Ее покрывали притягивающие взгляды и лучи солнца, тонкие золотые символы концентрации и раскрытия собственных возможностей. Пятые же ворота, единственные, обладали створками. Они и всегда были закрыты. Человек, пришедший к богине, должен был собственноручно отворить их. Это каждому было под силу, но это нужно было сделать. Говорят, кто-то их легко распахивал, а кому-то требовалось приложить усилия. Сам храм казался идеальным сочетанием вкуса и роскоши. Большой двор с ручьем для омовения рук, как ритуального, так и гигиенического, рождал ощущение пространства. Само же здание было наполнено тенями и ощутимой даже для обычного человека силой. Люди замирали перед ним, будто прислушиваясь. Даже пение жриц и звуки музыки казались здесь тишиной или, может быть, высоким сумеречным небом, когда ощущение причастности к чему-то волшебному невероятно сильно. Этот путь проделывал каждый из протекторов Нарры много раз. И если обычные люди вполне могли не знать, что означают его этапы, то каждый из защитников богини почти на подсознательном уровне воспринимал все подсказки в изобилии, присутствующие здесь. Кто-то из них, идя по дорожке, усыпанной мелким гравием, молился. Кто-то просто наслаждался красотой, позволяя ей очищать разум и успокаивать разбушевавшиеся эмоции. «Как вы думаете, зачем Террио Арнелла пригласила нас?» — осторожно спросил Фиро. «Это...» — Гархайт метнул взгляд на командира группы и исправил привычная баба на более вежливое. «Женщина никогда ничего не делает без причины». «Поэтому я и спрашиваю», — буркнул себе под нос его напарник. «Террио Арнелла Нацхальская — одна из самых сильных и опытных жриц настоящего времени», — взвешивая каждое слово, произнес Шерше. «Она чувствует волю Нарры с особой ясностью. Похоже, богиня очень заинтересована в успехе нашей миссии, и Арнелла, вероятно, может нам в ней помочь. «Было бы совсем неплохо», — поддакнул Майрал. «Наши сведения о том, куда делся брат Рамия, практически нулевые. И на исправление этого может уйти слишком много времени». Рамий, которого забрали из таверны по пути в храм, шел тут же. Все больше и больше ему становилось понятно, в какую серьезную передрягу они с братом попали. Им не привыкать. Но, похоже, сейчас они перешли все возможные границы. Где гарантия, что в этот раз цена за их глупость не станет неподъемной? К тому же, вспомните, какой сегодня день. Вернее, ночь. Гнул свою линию Шерша. Сегодня обе луны дошли до своей половины. Сила будет невероятно мощна, и жрицы станцуют свой танец. Для храма Искраулу это всегда было особое событие. Оказавшись в их землях, мы просто не можем игнорировать сумеречную церемонию. «Тем более, что она уже совсем скоро», — задумчиво добавил оборотень, глядя вверх. На его пути на уровне пояса оказалась ветка кустарника. Не отрывая глаз от неба, Барс обогнул ее и продолжил. «После сегодняшней стычки восстановить силы было бы совсем неплохо». «Да, определенно», — согласился Ро. «Ты тебе-то что восстанавливать?» — возмутился Барс. «Пока мы дрались, ты трепал языком». «А может, я отвлекал Хальдора?» — вредно отпарировал Шерши. «И вообще, стычки с этим мерзавцем так утомляют?» Майрал удержал рвущуюся с языка фразу только потому, что они наконец-то оказались перед храмом. Жрицы довольно улыбнулись и, указав на ручей и уже приготовленные для них принадлежности для омовения, упорхнули, попросив поторопиться, ибо церемония начнется в самое ближайшее время. Чистюля Барс тут же заныл, что хочет полноценную ванну, коль уж они добрались до человеческих условий. Но пришлось ограничиться умыванием рук и лица. Вода была холодная, почти ледяная. От нее даже мысли прояснились. Протекторы еще немного потоптались у входа, неизвестно чего, опасаясь и ожидая. Льот с легкой усмешкой глянул на соратников и первым толкнул дверь храма. Его уверенные шаги слились с музыкой и пением, теперь слышными куда сильнее. Сумерки туманными темными щупальцами выползали из сада и узких коридоров здания. В поистине огромном пространстве главного зала горело множество огней. Они плескались в полукруглых металлических чашах, расставленных и подвешенных на полу, стенах и под потолком. Расположенный у дальней стены алтарь, если не приглядываться, можно было принять за начинающийся пожар. Столь много этих оригинальных светильников и обычных свечей его окружало. Но даже над ним сумеречная темнота полностью не развеивалась под высокими потолками. По обеим сторонам широкого прохода каменный пол в четком порядке устилали квадратные покрывала, на которых танцевали жрицы. Их особые колдовские силы в слиянии с движениями под музыку должны были притянуть еще больше энергии к храму, напоить ею земли в округе и вернуться молитвами к богине. В этом смысле весь ритуал походил на щедрый летний дождь после засухи. Строго говоря, главная церемония еще не началась. Но в этот день танцы не прекращались часов с пяти дня. Жрицы прибывали из окрестных храмов и менялись. Все они ощущали нарастающую силу, и немногие могли удержаться. Энергия столь переполняла их, что ее просто необходимо было как-то выразить. И каждый танец, каждая молитва, каждое заклинание все увеличивали концентрацию силы в храме. Шли последние приготовления. Но в главном зале уже ощущалось торжественное настроение. Однако у протекторов еще было в запасе около получаса, чтобы обсудить со старшей жрицей их дела. Появление столь известных личностей не осталось незамеченным. Все, кто не был погружен в молитвы, будь то слова, танец или заклинания, повернули головы, рассматривая входящих. Внимание же протекторов мгновенно привлекла отошедшая от алтаря и быстрым шагом приближающаяся к ним фигура. Не узнать в этой высокой стройной женщине с покатыми бедрами и великолепной осанкой Арнеллу Нацкальскую не представлялось возможным. Ее прямые цвета светлого меда волосы были убраны наверх, оставляя взором точеную шею и почти полностью обнаженные плечи. Тонкие полоски ткани лишь подчеркивали их, равно как и высокую грудь, укрывая ее мягкими будоражащими воображение складками. Но все это, даже красота серо-голубых глаз и здоровый оттенок кожи, не могли соперничать с той непередаваемой аурой аристократизма, которая ее окружала. Она не казалась слабой или всесильной, но все знали о ее нежности и колдовских способностях. Она не была властной, но ее воле следовали беспрекословно. Но все это не определяло ее характер, не объясняло того эффекта, который она производила. Наверное, его можно было назвать харизмой. Но, скорее всего, это просто была реакция, какая часто возникает у людей при столкновении с сильными личностями. И да, это очень многих раздражало. Ее же не заботило. Как и тогда, в молодости, Арнеллу прежде всего интересовали дела. «Льет!» Голос жрицы был все так же полон энергии и жизни. Она смотрела на мужчину прямо и ясно, не опуская глаз. Потом перевела взгляд на его спутников. «Коллеги!» Каждый ощутил на себе ее взор. Женщина сделала паузу и наклонила голову, приветствуя их согласно этикету. «Рада видеть столь доблестных протекторов в храме Искраулу!» Мужчины отозвались нестройным хором, подходящих к случаю слов. Кто-то счел нужным ответить поклоном. «Ваше прибытие в этот день и этот час весьма знаменательно. Несомненно, Нара благословляет вас и благоволит нам». Ее улыбка выдала легкую незлую иронию. «Церемония начнется в самое ближайшее время, поэтому мне хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы как можно скорее». «Ты, как всегда, приступаешь к делу немедленно, минуты, Арнелла», — усмехнулся Льот. «И ты права. Эти некоторые вопросы обсудить просто необходимо. И сделать это там, где количество лишних ушей будет сведено к минимуму». Женщина наклонила голову. Тонкая цепочка, поддерживающая ее прическу, слегка качнулась на волосах. «Иного я и не ожидала», — ответила она и повела рукой в сторону бокового помещения. «Прошу вас, идите за мной». Она провела их в одну из совещательных комнат, где они смогли спокойно переговорить. Когда все расселись, Шай коротко изложил их задачу, историю похождений и проблему, с которой они столкнулись. После окончания его речи Арнелла на минуту задумалась, по привычке прижав согнутый указательный палец правой руки к губам. «В последнее время я ощущаю невероятную активность богини», — медленно произнесла она. «Другие храмы тоже это зафиксировали. По сведениям из Карнавы Ше, еле заметная усмешка показала, что эти данные неофициальны. У них происходит то же самое. Похоже, наши боги весьма увлечены этим состязанием. Или, возможно, награда слишком ценна. Мы уже думали об этом». Шай был осторожен в словах. «Если помните, пару лет назад мы имели счастье лицезреть нашу богиню, когда из храма семи ступеней сфер Кенсена к нам привезли книгу нитей». Примечание. Книга нитей — реликвия храма семи ступеней, названного так по числу священных предметов, долженствующих указать путь, лестницу, по которой разум и душа поднимаются к апогею своего развития. Конец примечания. «По какой-то странной прихоти Сэнсена в некоторые храмы ни Нара, ни Карнава, ни кто-то другой из равных им не могут войти. Можно заподозрить, что настойчивость богини объясняется ее желанием задать зеркалу свой вопрос». «Но ведь зеркало уже вывозили, и не раз», — возразил Фиро, работа которого в начале миссии была плотно связана с этим фактом. Фэл пожал плечами. «Возможно, настоятельная потребность в ответе появилась уже после того, как этот могущественнейший артефакт вывозили в последний раз. А ждать боги не любят». «Пожалуй, это может быть правдой», — чуть помедлив заключила Арнелла и бодро продолжила. «В любом случае, нашей задачей в первую очередь является выполнение воли богини, какие причины бы за ней ни стояли. Я немедленно разошлю людей для сбора сведений». Женщина пристально посмотрела на Рамия. «У нас есть имя и внешность. Это уже немало. Не беспокойся, Льот. Если этот человек еще на Среднем острове, ты будешь знать об этом к завтрашнему утру. Ежели нет, то у нас будут данные, куда он отправился. С Корфом Гарноном старший протектор метнул взгляд на его брата. Был предельщик. Они могли воспользоваться туннелем. Жрица кивнула. Не исключено. На нашей стороне тот факт, что в последнее время этому неизвестному предельщику пришлось весьма активно работать, насколько я понимаю. Даже жрецам и духовникам с их способностью относительно легко получать энергию нужен отдых и восстановление. А предельщикам в этом вопросе куда сложнее. При наличии аккумулированных запасов силы, например, в амулетах или специальных хранилищах, возможностей больше. Но все же при собственном истощении столь щедро использовать силу дальше весьма неразумно, не говоря уже о том, что не для всякого колдуна возможно. Однако есть и такая вероятность. И все же будем надеяться на то, что наши расчеты оправдаются, делать то, что мы в данный момент можем сделать, и молить Нарру о помощи. Хотя, сдается мне, оная и так есть у вас в полном объеме. Она жестом подозвала одну из девушек, входивших, похоже, в число ее доверенных помощниц. Когда та приблизилась, шепнула ей несколько слов на ушко, и коллега Шаи исчезла, отправившись выполнять поручение. Арнелла же вновь посмотрела на мужчин. Шерши внимательно разглядывал мозаику на потолке. Майрел на пару с Гархаэтом уже трескали нашедшиеся здесь фрукты. Фелл выдерживал невозмутимое выражение на лице. Фиро смотрел на жрицу с неким наивно удивленным восхищением. Арами почти забился в угол, больше всего на свете, похоже, желая оказаться отсюда как можно дальше. В глаза Льота жрица глядеть не стала. Куда разумнее было смотреть в его лицо, например, в район переносицы или выше. «Вы были у ба... облачной девы?» Гархайт даже оторвался от груши, посмотрев на женщину чуть ли не с восторгом. Уголок губ Шаи невольно дернулся. «Да», — наклонил голову Льот, мысленно пообещав себе прочитать коллегам лекцию о выдержке и манерах. «Расскажите, что она вам наговорила?» Деликатность никогда не входила в число сильнейших сторон Арнеллы. Хотя при желании она могла словами запутать кого угодно. Но сегодня глава храма не желала заниматься дипломатией. «Если желаешь». Льот слегка нахмурил брови. «Она иногда говорит занятные вещи», — кивнула жрица и добавила. «Но, думаю, для этой беседы у нас нет нужды в присутствии всей команды. Майрел, Гархайт, Фиро, почему бы вам не продолжить вашу трапезу в пиршественной зале?» Младший духовник покаянно спрятал ухваченные тут же орешки и поспешил по примеру Рыжего поклониться, отбывая в указанном направлении и стараясь не думать об уничтожающем взгляде командира. Барс, напротив, не торопился следовать дельному совету. Вальяжно поднялся, облобызал милостиво протянутую ручку и минуты две рассыпался в комплиментах. Правда, на большее его смелости и вредности не хватило. «Господин Гарнон, вынуждена попросить вас остаться до прихода моей помощницы», продолжила, как ни в чем не бывало, жрица по окончании этого представления. «О, вот и она, как вовремя». Когда помощница Арнеллы с Рамием удалились, в комнате повисла неожиданная пауза, с каждой секундой становясь все тяжелее. Шерши, отчего-то пересохшее горло мешало жрице говорить прежним бодрым тоном. «Ты сегодня такой молчаливый», — попыталась пошутить она. «Даже странно». «Жду, когда ты замолчишь, моя дорогая». Ро наконец-то перевел взгляд с мозаики на главу храма. Льот внезапно ощутил страстное желание пожать Хальдору руку. Однако злость помогала. Арнелла же отчаянно хотела посмотреть прямо в нахальные карие глаза Шерши, дабы осадить его, но отчего-то не стала этого делать. «Если говорить об облачной деве», — начал Шаи, наконец нашедший в себе силы продолжить разговор, — «то сказала она нам много». Улыбка в голосе показывала, что это попытка пошутить. «Рациональное зерно, если мы все же можем о нем говорить, в том...» Слова пророчицы тоже озадачили жрицу. Они на четверых немного обсудили различные варианты их трактовки. Но скоро пришло время начинать ритуал, и Арнелла вынуждена была уйти. «Останьтесь на церемонию», — поднимаясь и наблюдая, как вежливо встают ее собеседники, произнесла она и в первый раз за эту встречу посмотрела прямо в глаза Льоту. И тут же отвела взгляд. тон стал суше. «Вы устали. Командор Анрео — сильный противник». «Нам очень помогли присланные тобой жрицы», — выдавил из себя Фарклайт. «Да», — невпопад ответила Арнелла. Потом словно встряхнулась и подарила мужчинам одну из своих улыбок. «Для выполнения миссии все ваши силы должны быть при вас». До собеседников донесся мелодичный перезвон часовых трубок, отмечающих здесь каждую четверть часа. «Простите, мне уже пора». Жрица поклонилась, как того требовал этикет, и направилась в главную залу. Протекторы последовали за ней. Через пару минут к ним присоединилась остальная часть команды. Пропустить начало ритуала считалось кощунством. Льот смотрел на сияющие в чашах огни, замерших жриц из числа самых способных. Сейчас, в начале церемонии, служили только они. Ощущал, как энергия богини все больше заполняет храм. И чувствовал себя невероятно усталым. «Вечер уже опустился на землю». Голос Арнеллы мигом погасил все другие звуки. «На небо восходит первая луна, и мы...» Старший протектор, как и многие в зале, закрыл глаза. Огонь плескался в медных чашах. Вокруг славили богиню. Жрицы в едином порыве танцевали свою молитву. Движения были такие слитные, будто ими управлял единый разум. Казалось, даже волосы и длинные одеяния женщин, за которыми тело лишь угадывалось, в точности повторяют па соседок. Мужчины и жрицы, не занятые в танце, вновь и вновь повторяли слова, когда-то давно специально написанные для этого вечера. Впрочем, они не были неизменны. Нарра не раз указывала на то, что даже религия должна меняться. Ведь мир находится в бесконечном движении. Разумеется, не нужно предавать богов, но служба им вполне может трансформироваться. Так, несколько веков назад, люди трепетали от одной музыки. Сейчас же их дыхание перехватывает от совсем иной. Стихи и танцы одного времени не всегда впечатляют людей другого. Многое — чувства, стремления, большинство ценностей — на протяжении всей истории не оставляют человечества, всегда волнуют его. Люди как любили, так и будут любить. Как ненавидели, завидовали и предавали, так и будут это делать. Как стремились к лучшему, как жаждали признания, как заботились о близких, так и продолжают. Это часто наводит на мысль, что ничего не меняется. Но это не всегда верно. Можно сказать, что в общем картина не поменялась, но в частностях различия огромны. Если в одно время наличие трех платьев и набора для вышивания считалось вполне достаточным для приданого, то через какое-то количество десятилетий стало недостаточно и ларца с серебром. А еще спустя век девушке потребовалось образование и знание этикета, чтобы считаться завидной невестой. Дальше больше, и так во всем. Зачастую меняются и цели, к которым стремятся. Не всегда кардинально, но тем не менее. Если оставить все тот же пример с невестой, когда-то выйти замуж почиталось для молодой женщины главным достижением. А в какой-то момент брак превратился просто в одну из ступеней жизненного пути, не всем даже необходимую. Окружающий мир уже не такой, каким был. Даже представления о добре и зле корректируются. И как бы ни пытались пессимисты утверждать обратное, мораль становится гуманнее. Ведь оружие все совершеннее, а конец света все-таки не наступил. В любом случае изменения происходят, и это неизбежно. Сердца людей сейчас волнуют совсем иное, чем тревожило раньше. А для молитвы нет ничего важнее именно вот этого волнения сердец. Музыка же и танец, слова и движения не только способствуют ему, не только позволяют душам острее чувствовать, но и сами меняют энергию мира, трансформируют ее. Ритуалы нужны в том числе и для этого. А значит, порой нужно корректировать и их. Нарра всегда любила тех, кто не только знает технику церемоний, но и умеет чувствовать настроение мира, дабы не пропустить момент, когда нужно принять новое. Находясь в храме, напоенном молитвами, большинство людей инстинктивно понимает, что нужно делать. Но ритуалы такого уровня может направлять лишь опытный жрец. Нынешним руководила одна из самых одаренных жриц. Льот смотрел на нее и думал, что для него она всегда олицетворяла богиню, хотя прекрасно понимал, насколько Нарра другая. Но ему так и не удалось отделаться от этого представления. «Льот!» Шаи осторожно тронул начальника за рукав. Фарклайт непонимающе посмотрел на адъютанта. «Мы должны пройти вперед. Мы же почетные гости». Старший протектор выругался про себя. «Вся эта миссия — одно сплошное недоразумение. Неудивительно, что ум за разум заходит». Льот заметил, что на них уже обращено несколько взглядов. Раздумывают, почему они медлят? Или уже сделали свои выводы? Фарклайт невозмутимо продолжил стоять прямо напротив старшей жрицы. Их разделяло пространство целого храма. Но всем почему-то казалось, что на самом деле они находятся наедине. Промедление уже становилось неприличным. Обычно такая пауза означала, что гости желают оскорбить хозяев, святилище и богиню. Заподозрить в последнем ее старшего протектора было невозможно. Но все знали, что когда-то Арнелла предпочла ему другого. Неужели Фарклайт решил нанести ей удар в бесконечно важное для нее? Ее храм, ее работу, ее предназначение. Проклятие протектора такой силы в эту ночь навсегда убьет святость этого места. Льот неторопливо поднял руку. Присутствующие замерли на полувздохе. На лице старшей жрицы не дрогнуло ничего. Она знала. Энергия завертелась вокруг мужчины, отдаваясь ему с жаждой истосковавшейся женщины. Воздух вокруг задрожал от напряжения. Потом Льот поднял вторую руку, прижав ее пальцы к ладони другой. Сконцентрировался. В следующий момент в зале стало заметно светлее. Но это заметили не сразу. Все внимание притянула вспышка, всплеск энергии. Через мгновение стало понятно, что огонь загорелся в оставшихся незажженными полукруглых чашах. Обычно сделать это удавалось в лучшем случае к середине церемонии. К тому моменту они достаточно напитывались энергией, чтобы заполыхал их жаркий оранжево-желтый огонь. Когда он просыпался, храм тоже приобретал новые силы, как и все присутствующие. Никто из них, кроме разве что пары-тройки человек, не могли проделать то же, что Льот мгновение назад. И зал замер в невольном восхищении. В глазах старшей жрицы на миг скользнуло что-то похожее на гордость. Потом они вновь приняли свое обычное приветливо-внимательное выражение. Сама женщина улыбнулась, благодаря за помощь, выражая свое уважение, и продолжила церемонию. Фарклайт повернулся к Шае и легко уточнил. «Мы просто выжидали момент». И первый направился по проходу, чтобы занять свое место справа, в 5-6 шагах от возвышения, на котором стоял алтарь. Его спутники уселись рядом, по выработанной за долгие годы привычке, принимая молитвенную позу. Каждый из них чувствовал, что с каждой минутой все больше и больше наполняется силами. Обычно для такого эффекта требовалось куда больше времени. Не зря этот храм и эта церемония считались столь важными. Ритуал шел своим ходом. Льот вновь прикрыл глаза. Слишком ярко. Сумерки даже при таком количестве огней отступали, но не исчезали полностью, прячась под потолками и по углам. Мужчине казалось, что он чувствует эти островки ночной черноты. Почему-то хотелось окунуться в них, завернуться в эту мягкую манящую темноту. Он слишком устал. А люди вокруг, пусть это даже соратники и единоверцы, раздражали. Да, нужно пополнить запас энергии. Если не ему, то членам его отряда. Не у всех же такой потенциал. Но разве нельзя было это сделать иначе? Ночи полноценного сна вполне хватило бы. А сейчас они несколько часов убьют на церемонию. Конечно, почтить богиню необходимо. Но протекторам вполне позволено сократить эту процедуру. Тем более, что если они останутся до завершения ритуала, наверняка множество из присутствующих посчитают своим долгом подойти, поздороваться, поговорить, пожелать удачи, втихаря выведывая сведения, а может и злорадствуя. «Не люблю людей», — неожиданно для себя подумал старший протектор. Льот открыл глаза. Арнелла стояла в нескольких шагах от него и, как положено в нужный момент, передоверив руководство церемонии другим жрицам. Тени причудливо играли на стене позади женщины. От множества огней они изгибались, кривились и метались по поверхности, словно в танце или в агонии. Совсем молодая девушка перед самым алтарем высоким пронзительным голосом взывала к богине. Ее слова отдавались в ушах каким-то неясным беспокойством, вызывая стойкое желание как-то отгородиться от них, от этого царапающего тембра. Старшего протектора невольно раздражало еще и то, что приходилось сидеть спиной к стольким людям. Не то чтобы он ожидал от них нападения, но некоторые привычки не вытравишь, как ни старайся. Фарклайт снова посмотрел вперед. Ему показалось, что Арнелла стоит слишком близко к огню, а ее одеяние очень воздушное. От любого ветерка может взметнуться и загореться. Надо как-то указать ей на это. Стоило мужчине об этом подумать, как от боковой стены отделился один из молодых помощников, что до этого момента незаметными тенями стояли в нескольких шагах от алтаря. «Матушка, осторожней!» — донесся до Льота его тихий голос. Арнелла вздрогнула. Но, увидев кивок юноши на слишком близкий огонь, разумно отступила от него и с нежной благодарностью улыбнулась сыну. Тот вновь занял свое место. Льоту показалось, что кто-то закричал. Чуть ли не впервые в жизни ему стало трудно удерживать невозмутимое выражение лица. Молодой человек в форме учащегося на Фэркенсене обладал того же оттенка светлыми волосами, что и его мать. И глаза у него были точно такие же. Рост не подкачал. И даже осанка, взгляд, гордо поднятый подбородок, то неуловимое достоинство, что всегда отличало эту женщину. Все, все было ее. И лишь знаки рода Нецкальских указывали на то, кто его второй родитель. Примерно через четверть часа наступил небольшой перерыв в церемонии. Менялись жрицы, некоторые атрибуты священнодействия. Можно было наскоро перекусить. Отряд Фарклайда ожидал его распоряжений. «Тихо откланиваемся и уходим», — приказал он и уже начал поворачиваться, но его остановил чуть тянущий гласный голос Шерши. «Не думаю, что это разумное решение, командир». Интонации ужасно не понравились Льоту. «Мне жаль», — бросил он в ответ. «Как выйдешь с территории храма, не забудь проверить, не ждут ли нас карнавцы». «Непременно, я так и сделаю», — с обманчивой покорностью сказал Ро. «Завтра». «Сейчас!» В тоне старшего протектора зазвучал металл. Не было человека, который, услышав его, не спешил бы выполнить приказ Фарклайда. Но Шерше порой становился таким упрямым. Он лишь поднял правую бровь и вновь возразил. «Не вижу смысла в нашем немедленном отбытии. Все равно утром нам придется возвращаться сюда, дабы узнать, что выяснили люди госпожи Нацкальской. И тем не менее, я настаиваю на нашем уходе. Помимо всего остального, нам нужно хотя бы выспаться». Все остальные протекторы кидали на духовника негодующие взгляды. Как он может быть настолько черствым, настолько неделикатным? Ро очень умело их не замечал. «Не думаю, что в таком огромном храме не найдется для нас постелей», — повел он плечами. «Это куда предпочтительнее, чем искать ночлег в городе, до которого еще надо добраться. Нам также требуется ужин и ванна. Здесь все это под рукой». «Шерше!» — зло сверкнул глазами Шаи. «Я знаю в городе отличное место, где все это нам предоставят в лучшем виде». «Вот именно, Шерше!» — поддержал его Гархаэт. «Что тут до города-то идти? А все эти хмыри не дадут нам нормально отдохнуть». Духовник раздраженно взмахнул веером. «Сделайте грозный вид, и никто к вам не подойдет. Команда на миссии. И все в ужасе». Ро остановил рукой открывшего было рот для продолжения дискуссии Фелла. «Ничего не хочу слышать. У нас серьезное дело. Нам необходима любая помощь. И я не собираюсь мчаться в ночи в какую-то неизвестную дыру из-за вашей прихоти. Мы остаемся здесь и набираемся сил. Храм в эту ночь пропитан энергией. И даже если мы просто отправимся сейчас спать, запас сил у нас восстановится с лихвой. Это и здоровье поправит, и энергию приведет в порядок. Вы же протекторы! Должны знать, как сильна эта церемония!» но шерше. Адъютант всем своим видом показывал обуревавшее его негодование. Рожи не мог не знать о подоплеке желания Льота покинуть этот храм. Что за желание заставить других страдать? «Хватит, Шай!» — тихо оборвал его Фарклайт. Слова явно давались ему с трудом. «Покинуть храм в такую ночь и правда неблагоразумно. Нарра добра, но мы тоже не должны слишком часто просить ее о помощи. Нынешняя церемония даст нам с избытком сил для служения нашей богине». Лицо мужчины казалось еще больше застывшим, если такое вообще возможно. «Предлагаю вернуться на свои места и постараться сделать, чтобы нынешнее...» Ему потребовалась пауза для вдоха. Усилия не прошли даром. «Шерше, тебя это касается в первую очередь». И в этой фразе всем послышалась неприкрытая угроза. Не нажил ли вредина Ро себе еще одного врага? Думать обо всем этом оказалось на редкость неприятно. Протекторы нехотя повиновались, бросая на старшего духовника негодующие взгляды. Шерша же невозмутимо занял свое место по левую руку от Льота. Когда на небе появилась вторая луна, сумерки давно уже покинули землю. Теперь за порогом храма танцевала красавица ночь во всем своем летнем великолепии. Она знала, что ей недолго длится, и старалась получить от этих колдовских часов все возможное наслаждение. Распевали цикады, распускались цветы, предпочитающие темноту солнцу. Звезды сияли все ярче на черном шелке небес. В стенах же храма энергия все нарастала, как и напряжение. Его чувствовали все, будто невидимые путы, режущие душу, словно тонкая изогнутая леска живую плоть. Вместо легкости и радости присутствующие испытывали едкую горечь, столь сильную, что чувствовалась она на языке, словно кто-то добавил ее в ритуальные напитки. Тяжелая, болезненная, почти смирившаяся с собственным существованием отчаяние давило на людей. Больше всего Льот боялся, что, подняв глаза, увидит во взгляде главной жрицы вопрос. «Почему ты остался?» Отчего-то эта мысль почти полностью поглотила его. Но все же он был старшим протектором и сумел сконцентрироваться на самой церемонии, ее истинном смысле, пытаясь по совету Шерша напитаться силой. Прошла пара часов. Уже близился рассвет. Ощущаясь тревожащей, манящей ноткой, вплетенной в колдовство чаровницы ночи. И появилось что-то новое в атмосфере. Энергия все так же пропитывала храм, но стала чище, полнее, как река после дождя. На душе делалось легче, будто отпускала старая привычная боль. Одновременно появлялось какое-то понимание, ощущение мощи и гармонии. Сомнения и страхи выглядели такими нелепыми, и все казалось по плечу. Льоту всегда очень нравилось подчеркивать одно отличие бога и богини. Карнава говорил: «Я хочу гордиться вами». А Нарра: «Я горжусь вами». Маленькое, не всеми понимаемое различие. И хотя старший протектор втайне считал позицию бога более толковой, побуждающей стремиться и добиваться, сегодня, в этом храме, Фарклайт как никогда был благодарен госпоже за то, что она вот такая. В эти волшебные мгновения каждый из присутствующих особо остро чувствовал любовь богини, ее поддержку и ее гордость за них. «Добился ли ты многого или еще в пути? Она понимала тебя, сопереживала твоему горю и твоей радости. И каждый знал, что она поддержит, поможет выстоять и все преодолеть». В храм начали проникать первые лучи рассвета, и улыбки сами собой появлялись на лицах. Льот поднял глаза и в первый раз за последние несколько часов столкнулся взглядом с Арнеллой. Сейчас они не отвели взоров, и как-то все вдруг стало ясно. Стоящая перед самым алтарем жрица из числа старших завела последнюю в этой церемонии молитву. Молодые девушки и юноши, среди которых был и сын Арнеллы, внесли в зал глубокие широкие чаши с вином. Стоило юным помощникам пройти мимо алтаря, как напиток вспыхивал желтым, совершенно не обжигающим пламенем. Несколько жриц приняли чаши из рук молодых людей и шагнули к нынешним почетным гостям и старшим из присутствующих жрецам. Все они сидели в первом ряду перед алтарем. Помощники же отправились со своей бесценной ношей дальше по проходу, передавая чаши остальным молящимся. Арнелла шагнула к Льоту, уже не боясь чужого злословия. Почти незаметная улыбка тронула уголки ее губ. Женщина, звякнув браслетами на руках, протянула старшему протектору медную чашу. Фарклайт, наклонив голову в знак благодарности, принял ее. Их пальцы не соприкоснулись ни на миг. Она держала чашу ближе к краям, он за дно, поддерживая его по-мужски большими ладонями. Вино полыхало между двумя людьми. Льот поднес чашу к губам, медленно отпивая алой горящей жидкости и сквозь прозрачное пламя, продолжая глядеть на женщину. Может, он и не будет убивать шерши.